Глава третья. Начало обучения. Нам кажется, что для познания чего-либо обязательно нужно готовиться. Но на этот раз было не так. Казалось, что все вокруг, да и сама душа Людмилы, была уже готова к восприятию глубины всего происходящего. Ее ждали новые открытия, огромные перемены и знакомство со своим внутренним миром. Начинался удивительный период познания себя. Ее тревожили самые необычные вопросы. Как-то солнечным осенним днем Людмила вышла во дворик, прислонилась к теплой стене дома и, приподняв голову, подставила свое лицо под теплые лучи и тут же подумала, как они там на севере спят, если так светло, когда время полярного дня. Не успела она подумать, как тут же ее стало клонить ко сну. Состояние менялось так стремительно, что она уже не могла сопротивляться сну, и, зайдя в комнату, легла на кровать и мгновенно уснула. Взгляд успел скользнуть по часам, чтобы запомнить хотя бы время. Так проспала она около 20 минут, открыла глаза, и тут же пронеслось в голове. «Захочешь спать — будешь спать и при солнечном свете». Так был получен мгновенный ответ на свой вопрос, причем в наилучшей форме. Мысли не мешали, и что-то подсказывало ей, что кто-то слышит ее и помогает. У нее было очень много вопросов, на которые, казалось, невозможно было найти ответы. Но сейчас все изменилось. Появилась уверенность. Будет вопрос, придет ответ. В очередном письме к Дмитрию она попросила его. «Помоги мне понять саму себя. Почему, когда я вижу, что человек берет рюмку спиртного, внутри меня все сопротивляется этому. Хочется сказать ему, остановись. Что ты делаешь, человек? Ты сейчас в белой рубашечке, такой аккуратный и рассудительный. Но что станет с тобой через время? Спиртное превратит тебя в животное. Ты перестанешь владеть разумом и телом. Принесешь в семью много горя. Зачем? Почему я вижу эту рюмку, как будто наполненную ядом?» И скоро пришел ответ. «Людмила, все очень просто. Ты несколько раз умирала от алкоголизма. В одном воплощении у тебя была привычка приходить в бар, садиться за стойку и в ожидании рюмки водки стучать по барной стойке указательным пальчиком. Поэтому память сохранила этот опыт. Я знал тебя тогда. Мы были вместе в этом воплощении». «Ах, вот оно что! Значит, мы тут не просто хорошие и плохие. Есть опыт переживания разных состояний. Сколько же я принесла беды и горя своим родным, да еще и в нескольких воплощениях. А теперь мне больно видеть это. Я просто помню этот болезненный опыт, глубинная память». К своему удивлению, она обнаружила, что через человека течет постоянный мыслительный поток. Это действительно настоящая река. А человек может наблюдать течение этого потока и только по своему желанию выбрать определенную мысль и подумать именно ее. Внутреннее зрение позволяло видеть этот процесс и участвовать в нем сознательно. Это было занимательно, весело и удивительно ново. Как же это удобно и хорошо для человека! Как же я раньше не могла думать именно таким образом? Сколько раз она проверяла эту новую способность в себе, которая оставалась, жила и проявлялась всегда по желанию. Однажды Людмила писала письмо. Пальцы путешествовали по клавишам, слова рождались в сердце. Как вдруг неведомым образом она внутренним взором увидела чуть ниже яремной ямки у основания своей шеи. Забил живой родник. Он был похож на кристально чистый хрустальный источник в форме кольцевого тора. Хрустальность его превосходила любую представляемую земную чистоту воды. Это была совершенно чистая энергия, живая и пульсирующая, как фонтан. Это невероятно красиво и удивительно трогательно. Казалось, что все, что происходит с ней, происходит само, без всякой подготовки и старания с ее стороны. Поражала ясность и четкость видения. Она видела и чувствовала одновременно. Точно так случился и удивительный случай прямо в море. Людмила ранним утром плавала. И в это утро она вошла в воду, как обычно, и поплыла. Но что-то вдруг изменилось. Она отметила, что руками машет, а энергия совершенно не расходуется. Так она плыла некоторое время, и казалось, что может плыть невероятно долго. Тело совершало разные движения в воде, но энергия совершенно не расходовалась. Но стоило только задаться вопросом и начать думать, как это происходит, как вернулось обычное состояние при плавании. После этого ей очень хотелось снова повторить этот опыт. Сколько она не вспоминала свои движения, мысли, дыхание, не могла найти причину произошедшего и повторить это снова. Ни разу больше такой опыт плавания не повторился с ней. И что любопытно, так это то, что не оставляло ни на минуту чувства, что кто-то очень добрый и любящий всегда рядом, всегда слышит тебя, всегда понимает тебя самым наилучшим образом. Именно это чувство рождало в Людмиле огромное доверие, оживляло мир в совершенно другом качестве восприятия. Однажды вечером, укутываясь в теплое одеяло, она собиралась уже уснуть. Улеглась, прикрыла глаза. И вдруг каким-то чудным способом внутри себя услышала, что кто-то ласково говорит, просит. «Улыбнись». «Еще чего?» — отвечает она тоже мысленно. «Мне очень хочется увидеть твою улыбку перед сном. Ну, улыбнись». «И не подумаю», — отвечает. «Я не хочу сейчас улыбаться. И поэтому не буду». Она мысленно говорила и одновременно не могла до конца поверить, что все сейчас происходит по-настоящему. «Шутка какая-то, что ли?» — подумалась. Открыла глаза, перевернулась на другой бочок. Лежит. И тут этот кто-то прямо к ее носу как бы подносит маленькую сковородочку, на которой поджарена яичница из двух яиц, глазунья. Подносит под самый нос и улыбается. А от этой яичницы идет такой неземной, очень аппетитный аромат, что действительно вызывает улыбку. «Ну, улыбнись!» — говорит. Она молчит, смотрит внутри себя на это представление, еле сдерживая улыбку. А этот кто-то тогда еще и схитрил, берет эту сковородочку и водит туда-сюда возле самого носа. Она открыла глаза, повернулась на другой бок. Только закрыла глаза, снова эта сковородочка. «Ну?» — говорит. «Улыбнешься сейчас? Ну, улыбнись!» Тут она уже не выдержала и рассмеялась искренне и от всей души. «Ну ты даешь!» — говорит. «Все! Я буду спать!» И тут она ощутила добрый и любящий, благодарный и веселый взгляд. Все ушло и успокоилось. Она уснула безмятежным сном ребенка. Ей было 45. Наутро, как вы думаете, что она сделала? Она накупила разных яиц. Домашних, магазинных, перепелиных. Срочно надо было поставить эксперимент. Что только она не делала с этой яичницей. Ей так хотелось снова ощутить тот аромат яичницы с маленькой сковородочки. Но нет, ничего не получалось. Такого аромата здесь нет. А откуда он? Я не знаю, но очень вкусный запах. Простая яичница и в то же время совершенно особая. Такая ароматная и аппетитная, что невозможно передать. Все эти новые ощущения и новое восприятие не вызывали ни страха, ни недоверия, а совсем наоборот. Все это радовало, обогащало и придавало детский восторг от самой жизни.